батя. И тут я увидел, что с песчаной горы, с верхнего конца переулка, спускается, озабоченно морщась, мой отец. Впрочем, то, что он морщится, вовсе не означает, что он озабочен чем-то реальным. Вероятнее всего, что досада его расположена где-то очень высоко. Если принудить его вдруг озаботиться чем-то конкретным, квартира, счета, хлопоты, вот тут он сморщится по-настоящему. Да я ни черта в этом не понимаю. Ведь ты вроде взялся, так доводи до конца. Ну да, я взялся. А что мне оставалось сделать? Ему ж поручать. Роль рассеянного, не от мира сего, профессора поистине замечательна. Вон какое сияние от могучего лысого черепа над густыми бровями. Я бы тоже хотел парить, видя только глобальные вещи. Чем глобальные, приятны, что абсолютно не зависит от тебя. Озабоченность носит чисто теоретический характер. Но мне, увы, не достичь глобалки, я в дерьме увяз. Ну, что новенького? Я вышел к нему. А, он заполошно откинул голову, выкатил глаза. С больших, видимо, высот я сбросил его на землю. А, это ты? Почему-то недовольно проговорил он. «Да я. Что здесь такого странного?» «Ну, был на кладбище?» — спросил я. «На кладбище?» — он изумленно задумался. «А, да». Я посмотрел на него. Дальнейшие расспросы были бессмысленны. Никакими другими, более мелкими делами он, естественно, не занимался. Не захотел? Забыл? Чаще всего для него это было одно и то же. «Забыл!» Потому что не захотел. Молодец. Отча, сын гор, уже полгода не плативший за аренду батиной квартиры, завис, естественно, на мне. Убить дочуркину собаку. У папа была собака. Выселить гордого сына гор. Все эти мелочи, естественно, на мне. Ну, а на ком же? Батя, естественно, забыл. Я, собственно, так и думал. Просто подошел удостовериться. Ну, все. Кивнув бате, мол, все ясно, я вернулся за калитку к моим друзьям. Ненадежный оплот. Им-то предстоит делить со мной бремя ответственности, хотя они вряд ли сейчас догадываются об этом. И лучше, чтобы они как можно больше об этом не догадывались. Ну, за аскетизм, бодро проговорил я, разливая по стопкам. Кто тут у нас специалист по дружбе народов? Судя по некоторым насмешливым их переглядываниям мимо меня, они имеют какой-то свой тайный план. И было бы глупо, если бы я не имел своего тайного плана в отношении их, и я его имел. Кузя, освобожденный из узилища во многом благодаря усилиям прогрессивной общественности Запада, так благодарности с Западом дружить. Но почему-то Запад, освободив Кузю, стал вдруг к нему охладевать, правда, не резко, но постепенно. Может, охлаждение произошло из-за каменщика и садовника? А может быть, и нет? Может, эта история с каменщиком и садовником потрясла только мой мозг, но зато потрясла и умственно, и, как ни странно, физически? Не могу удержаться и не рассказать об этом. Душа болит и голова. Кузя после освобождения, готовясь активно дружить с Западом, жадно впитал их самые модные филологические учения. Эгофутуризм, панкретинизм, точно не вспомню. И стал бурно их пропагандировать, очевидно, ожидая поддержки и благодарности. Может, потому он бросил медицинское поприще? Его схватили на третьем курсе, чтобы пропагандировать новые литературные течения. В отличие от медицинских, гораздо легче и, что немаловажно, не так опасно. Что бы там ни говорилось, никто в физическом смысле от этого не умрет. Литераторы поселка, а их тут гораздо больше, чем слесарей, сельхозрабочих и печников, сначала бы ходили к Кузе на новенькое, но, слушая его заумные речи, в которых он сам вряд ли отдавал себе отчет, скоро завяли и разошлись от греха, отмахиваясь, да ну его подальше. Писали раньше без этих мудреных теорий, и неплохо вроде бы выходило, сотнями тысяч книжки расходились, а от этих теорий, похоже, только вред. И не ошиблись. Я, во всяком случае, ощутил этот вред на своей собственной голове. Литераторы разбрелись по хатам и продолжали писать, как ранее, и некоторые, надо добавить, очень неплохо. Кузя остался разглагольствовать в пустой комнате, только я еще сидел порой перед ним, клюя носом, но раз друг переживает, посидю. Еще в третьем классе Марья Сергеевна говорила: «Все-таки нет добросовестнее этого Попова». Это после того, как второгодник Остапов, с которым я занимался, побил меня после школы, а вечером я, повздыхав, все-таки явился к нему с учебниками. И вот перед Кузей сидю. И мне же и досталось. Это естественно. Кому же еще? Остальные все разбежались. Как правильно говорят, ни одно доброе дело не остается безнаказанным. А как конкретно досталось, сейчас расскажу. Примерно месяц я слушал Кузю один. Потом неожиданно, когда силы уж стали слабеть, пришло подкрепление. Кузя в сельской нашей лавочке у Надюши, покупая горячительное, наши слушания, честно признаю, заканчивались пьянками, вдруг познакомился и разговорился с двумя стриженными солдатиками из соседней воинской части, которые оказались, как говорил взволнованный Кузя, и с головой, и с душой. Солдатики стали ходить на наши слушания. Тем более батя Зиновий отдыхал-таки у своей юной дочери под Бордо, и ради дорогих гостей Кузя изрядно опустошал отцовские погреба. Солдатики своими стриженными головами быстро смекнули, что именно тут их место. Кузя был взволнован до слез. Когда солдатики стеснительно попросили у Кузи карандаши и тетрадки и стали за ним записывать, восхищенно покачивая головами. «Да, сковыристо, а помедленнее нельзя?» «Ладно уж, повторю, ребята», — со слезами на глазах говорил Кузя. «Ты-то хоть понял?» — обращался он ко мне уж сварливо. «Я-то не понял. Зато я понял, что солдатики поняли. Меня они сразу не взлюбили. Я тоже в те годы пожрать и выпить был мастак. Однако ходил туда, честно говоря, не за этим. Честно говоря, меня пьянство, наоборот, огорчало. И я терпел его, как вынужденное зло. Не бросать же Кузю друга в столь ответственный момент его карьеры. Но солдатики четко наметили меня в жертву. Время от времени они кидали взгляд на меня, потом недоуменный на Кузю. А это что здесь делает? Он же ни черта не понимает. Да и не уважает тебя, шеф, это ж сразу видно. Это из-за нескольких моих хрупких вопросов. Дело их шло на лад. Кузя, озираясь с высоты, племя, молодое, незнакомое, так жадно впитывающее знания и запасы из погреба, был счастлив. Так счастлив он не был даже на свадьбе с Дженнифер, жизнь с которой, как известно, не заладилась, да то с солдатиками заладилась. Ну, от солдатской голодухи до прилихой солдатской смекалки и не такое сообразишь. Тем более, что режим в их части был какой-то почти свободный. Приходя к Кузе, я встречал их там каждый раз. Если б только я тут не путался под ногами. И меня распутали. Однажды, после очередных слушаний, перешедших в пьянку, я не удержался и высказал все, что думал о Кузиных теориях, о его учениках. Кузя сидел белый. Такого удара в спину даже от меня он не ждал. Пока я топтался в холодной прихожей, натягивая тулуп и боты, услышал две фразы вольнослушателей. Одного: «Да что он понимает?» И второго: «Сделаем, шеф». Не думаю, что Кузя, как это теперь модно, заказал меня. Не думаю. Скорее, это был талантливый экспромт. Оценил я его не сразу, и разгоряченный направился к станции. Тогда комнат убитый я еще не снимал. Шел быстро, надеясь, что никогда больше этих вольнослушателей не увижу. Но увидел, увы. Я вроде бы шел к станции кратчайшей дорогой, но были еще и кратчайшие партизанские тропы. «Эй!» — услышал я из белых снежных кустов. Первый выскочил и сбил меня с ног. Правда, и сам он по гололеду поскользнулся и упал. Часть, где они служили, была технической, радиолокационной. Поэтому специальным ударом их, видимо, не учили, что меня и спасло. но голову мне своими бляхами расковыряли они основательно. Вот так вот, соображай впредь, — проговорил один из них в заключении, и, оставив меня в пышной белой канаве, они удалились.